Глава восьмая. Ночь на вторую половину скатывалась. Митенька с Феклушей стояли у дюжевской ограды и никак распрощаться не могли. Васька досыта намиловался с Анькой Шамаевой, возвращался домой и раздумывал. Изладить гундосому стуколку или не надо? Издалека разглядел в потемках любезную парочку и остановился. Напугать? Или не надо? Но в этот раз ничего придумать не успел. «Ой!» – пискнула Феклуша и поперхнулась. Дернула Митеньку за рукав и долгим визгом огласила огневую заимку. «Горит! Горит! Ой, мамочки!» И разом все трое уставились на бугор, а там взметывалось, на глазах вырастая, безмолвное пламя. Шире и выше струились отцветы, полого ложась на темную синь неба. Из пламени вывинтился черный столб дыма и ударил ввысь, разрываясь на излете в грязные лохмы. «Гундосова, буди!» Митенька толкнул онемевшую Феклушу к калитке. «Людей поднимать надо!» Вспомнил про Билла, которая висела у сборни. Хотел бежать туда, но его опередил колокольный звон. Взлетел неизвестно откуда, огласил жителей огневой заимки. Звенел, не утихая, пока не откликнулись ему в разных концах деревни испуганные, заполошные голоса. Проснулась огневая заимка, скинулась в тревоге и выскочила из изб. Митенька вбежал в дюжевскую ограду, схватил две лопаты, что у амбара стояли, и бегом на зарево. За воротами столкнулся с Васькой, и они вдвоем махом махнули по светлеющей улице, выскочили на бугор к бревнам. В лицо им дохнуло нестерпимым жаром, волосы затрещали. Парни отскочили, а бревна вслед им с ружейным треском искрами. Горели не только бревна, горел и срубленный уже под клет. Все горело, вздымаясь огнем и дымом, с гулом уходя в небо. Набегал народ. От речки в ведрах тащили воду, замелькали багры. «Бревна, бревна растаскивай!» захлебываясь, кричал Роман, одетый в одно из подня и босой. Васька с Митенькой опрокинули по ведру воды на себя и с лопатами к бревнам. Полетели в огонь пластики земли, будто крошки в необъятную пасть. Но подоспели на подмогу другие мужики. Лопаты замелькали чаще, и огонь нехотя присел. Тогда пошли в ход багры. Длинные бревна, пыхающие искрами, раскатывали в разные стороны, и они сжигали траву до самого корня. На подклет, мужики!» — голосил, не щадя глотки, Роман. «Тут бабы погасят! Подклет спасай!» Навалились на подклет с четырех сторон, сбили пламя, стали растаскивать сруб. А он ни в какую. Близко не подскочишь, а багром издали не вывернешь. На совесть были венцы связаны, накрепко. Так и догорел сруб, с треском откидывая от себя угли. Огонь добивали долго. Под утро, когда уже стало светать, пламя на бугре опало. Но бревна и сруб шаяли, испуская угарно-едучий дым. Кашляя, отплевываясь, люди потянулись к реке. Жадно пили, смывали с себя сажу и копоть, перекликались, узнавая друг друга. Над Уенью вставало солнце, дивилось, глядя на черное пепелище. Роман, пока был в запале и бегал по пожару, поджарил босые ноги. Когда обмылся и горячка схлынула, оказалось, ступить нельзя. Тогда вывернул обе ступни внутрь, чтобы раны не маять, и потащился на бугор. Исподнее на нем было черным-черно. Его окликали. «Куда полез?» Предлагали пособить, но Роман не отзывался. Царапался наверх. Вывернул колесом ноги, охал при каждом шаге и ругал себя самыми последними словами. В суматохе совсем из ума выпало, что крест недалеко от бревен стоит, а под крестом родительская икона. «Ах ты, голова садовая, разве можно такое забыть?» Полез на бугор еще быстрее, наглотался едучего дыма, глаза заслезились, но когда добрался, все сразу и ясно увидел. Крест стоял целым, целехонький, а под ним икона в полной сохранности. Даже восковой наплыв от свечи не растаял. Роман дотянулся до нее пальцами, а воск прохладный. «Чудеса, Господи!» — только и прошептал он, оглядываясь по сторонам. А вокруг, сажени в полторы от креста, трава выгорела, земля дымится. У креста же трава не тронутая, даже не опалилась. Роман опустился на колени, сил уже не было на выверт стоять, и долго смотрел на икону, заглядывая Николаю Чудотворцу в суровые глаза. После пожара одышал он и дымил еще целый день, пока к вечеру не прибил его окончательно легкий дождик. В огневой заимке только и говорили про колокольный звон, про икону и крест, которые уцелели. Говорили и о другом. Отчего занялся пожар? Откуда пала первая искра? Но толкового ответа никто не знал. Один лишь Вахромеев гундосил, баюкая руку, обожженную на бугре. «Молодяжку надо стращать! Не иначе, как они баловались, они запалили! До поздней ночи на пятачке базлали! Никакого удержу не знают! Совсем выпряглись!» «А ты где была, Фёкла? Тоже на пятачке резвилась?» «Не было меня там», — смущалась и краснела Феклуша. «Я за вами бегала, будить хотела, а не нашла вас». Вахромеев поморщился, заговорил еще недовольней. «Куда искала? Я первый на бугор прибежал. За вас, Гулеванов, расхлебывал. Погодите, вернется Тихон Трофимыч. Все ему передам. Пусть общество собирает, управу на вас ищет». Дюжево все ждали.